Какой красавчик, Лапочка, молодой совсем еще. Надо с ним познакомиться поближе, подумала про себя Майя. Скажите, пожалуйста, туалетом и умывальником сейчас пользоваться можно? Спросил Дани. Да, конечно. Хотя энергосистема Линтер не введена, корабль подключен к системам космопорта. Можете даже душ принять. В вашей каюте он имеется. Отлично, благодарю вас. Каюта Дани понравилась. Вместо стандартной спальной полки там был удобный мягкий диван, обитый культурной кожей. На нем Дани решил прилечь отдохнуть. Он очень устал, таская по космопорту свой прибор, и его сморило. Проснулся Дани только на следующее утро. «Что же это я?» – подумал он. «Вечер прошел, и ночью я все сплю. Мне же готовиться надо». Дани первым делом достал свой портативный вычислитель и подключил его к сети Линтера. Сеть космопорта была доступна. Порядок. Линтер стоит на синапсах. Надеюсь, и в космолете будет так же. Дани заказал через сеть костюмы для полета, песчаную ведьму и кофе. Все это с доставкой на борт. Мерки для костюмов ему сняли еще в ИКТ. Затем Дани осторожно снял защитный кожух со своего прибора и соединил его оптическим кабелем с вычислителем. Запустив программу, он начал тестирование курваторметра. Сначала провел самопроверку измерительной части. Потом осторожно снял маховик с ориентиров и дал команду на раскрутку. Всего при 16 оборотах в секунду график кривизны пространства уперся в максимум. Все в порядке. Так и должно быть на поверхности текущего момента. Наше пространство очень кривое и инерционное. При погружении в гипер скорость можно увеличить на 6 порядков. А при очень глубоком погружении, которое производится для дальних прыжков, даже на 8, рассуждал про себя Дани. Раздался сигнал коммуникатора, его вызывал незнакомый номер. «Мир вам, добрый человек, чем обязан?» «Курьер из ресторана, ваш завтрак, господин Даниэль». «Каюта номер 3, заходите, пожалуйста». «Спускайтесь, господин Даниэль, нам на Линтер заходить нельзя, таковы правила». «Извините, я не знал». «Сейчас спущусь». Дани взял у курьера пакет с ведьмой и кофе в термосе. «А термос потом как вернуть?» – спросил он, расплачиваясь наличными. «Там, вон, в углу ангара, специальный стол. Поставьте туда, я потом заберу». «Отлично, благодарю вас». Дани вернулся в каюту и с удовольствием вонзил зубы в ведьму. Он был очень голоден. Поев и вернув посуду, он достал из сети навигационную карту маршрута в систему Эдена. Расстояние до звезды было равно 4166 световым годам. Перелет осуществлялся одним прыжком. Время пребывания в гиперпространстве составляло примерно 2 недели. Вдоль маршрута на разных расстояниях от вектора находились 5 навигационных черных дыр, остаточная гравитация от хвостов которых должна была фиксироваться гравиметрической системой корабля. Дани занялся программой пересчета показаний корабельного гравиметра вдоль Эденского маршрута в показании своего прибора с целью начальной его калибровки. «Уточнять калибровку придется по ходу полета», – рассуждал Дани про себя. «А лучше напишу-ка я программу и для этого. Пусть вычислитель калибрует прибор автоматически». Прерываясь только для того, чтобы поесть и поспать, Дани работал, не покладая рук. Покончив с программой калибратором, Дани запустил программу симулятора полета с начальной теоретической калибровкой и свои программы анализа. Результаты ему понравились. И когда он наконец решил, что можно расслабиться и отдохнуть, запустили энергосистему Линтера. Это означало, что корабль уже подняли на поверхность и до старта осталось всего ничего. Время от приезда в космопорт до старта пролетело для Дани незаметно. За 2 дня он ни разу так и не вышел в кают-компанию, чем еще больше заинтриговал капитаншу, положившую на него глаз. Дани надел электромагнитный нагрузочный костюм и доложил капитану о готовности. Затем вывел на экран своего вычислителя изображение из 4 камер корабля и стал ждать старта. Невесомость заставила тело ухнуть в пропасть, как всегда, неожиданно. Поверхность стала стремительно удаляться, и Дани переключил экран вычислителя на курсовую камеру. Он ни за что не хотел пропустить заход Линтера на палубу космолета. Голубой свет, как и все прилетающие на Эрец космолеты, занимал одно из мест на стационарной орбите. Туда Майя и направила свой корабль. Через 10 минут Линтер подошел к космолету. Форма межзвездного корабля очень напоминала Линтер, но размеры были совсем другими. Открылась одна из 8 герметичных створок верхней палубы космолета. приглашая Линтер X-16 занять свою ячейку. Медленно и осторожно Линтер вплыл в помещение и выпустил шасси. Включились электромагнитные захваты, которые, слегка развернув Линтер, точно совместили его опоры с синапсами космолета. На экране вычислителя Дани сразу появилось приглашение войти во внутреннюю сеть космолета «Голубой свет». «За это отдельная благодарность», — подумал Дани. «Если договорюсь с капитаном космолета, смогу наблюдать за показаниями бортового гравиметра прямо у себя в каюте». Через 15 минут Майя объявила по громкой связи, что давление внутри линтерной ячейки достигло значения атмосферного. Можно выйти и ознакомиться с материнским кораблем. Дани пошел на прогулку. «Голубой свет» был грузовиком, на котором доставлялись на Эрец продукты колонии и обратно товары, заказанные колонистами. На верхней палубе по кругу располагались 8 линтерных ячеек. В центральной части верхней палубы были каюты экипажа, рубка управления, пищеблок и медицинский отсек. Среднюю палубу, которую на пассажирских космолетах занимали каюты, бытовые службы, склады воды, продовольствия и воздуха для пассажиров, здесь занимали в основном контейнеры с грузом. Склады жизненных запасов для немногочисленного экипажа были скромными. Обойдя помещение верхней палубы, Дани решил посетить и нижнюю палубу, где должны располагаться запасы жидкого водорода и все энергетическое хозяйство космолета, включая ионные маршевые двигатели и двигатели ориентации. Дани открыл дверь на лестницу, ведущую вниз. Среднюю палубу Дани исследовать не стал, полагая, что будет мало интересного в том, чтобы лазать между контейнерами с грузом. В невесомости понятие «вверх» или «низ» определялось только по вектору магнитного нагрузочного поля, но оно исправно служило ориентиром, заменяя собой гравитацию. Спускаться пришлось долго. Дани знал, что высота помещения энергетического зала должна быть 20 метров. Но все же, когда он вышел на нижнюю палубу, увиденное потрясло его своим масштабом. Огромные резервуары с жидким водородом, многочисленные трубопроводы, силовые кабели сверхпроводящих магнитов – все это было знакомо Дани теоретически. И вот теперь он мог все это увидеть воочию и потрогать руками. Дух захватывал от циклопических размеров и невероятной мощи, скрытой в энергетической установке космолета. Месяц требовался, чтобы заправить космолет водородом звездного ветра на расстоянии 8 световых минут от поверхности звезды спектрального класса Гиммел-2, такой звезды, как родной Шемеш. Итак, Дани теоретически мог справиться с этой задачей за 3 дня. «К сожалению, пока только теоретически», — рассуждал Дани, пробираясь по узким проходам к инжекторам синхротронов. «Судя по имеющимся агрегатам, этот корабль не мог использовать гелий-3 в качестве дополнительного топлива и выбрасывал его в космос в качестве рабочего тела. Устаревшая машина, но еще летает. Возможно, скоро и более новые корабли будут считаться устаревшими. Вот если бы так заработал». Дани размечтался и не заметил, что на него уже давно поглядывают 2 из экипажа космолета. «А вы у нас кто будете, добрый человек?» Дани преградили путь 2 людей. Они были в форме, и Дани смог понять, что перед ним вахтенный энергетик и главный энергетик космолета. «Если вы пассажир с линтера ИКТ, то вам здесь делать нечего. Посторонним на энергетическую палубу нельзя». Нагрузочный костюм Дани не был форменным и не имел знаков отличия, указывающих на должность или военное звание. «Мир вам, господа энергетики! Я, вообще-то, вам не совсем чужой человек. Я недавно защитился по энергетической теме. Я выпускник космической академии и просто хотел увидеть все то, что изучал теоретически. А документики при вас имеются?» – съехидничал главный. Дани достал свою коллекцию карточек. «Здесь были». Зеленый диплом с отличием, полетная карточка оператора специального радара, карточка технического представителя Большого совета по авторскому сопровождению заказа в ИКТ, карточка телепата дальней космической связи 1 уровня и карточка старшего помощника-координатора свободной исследовательской группы Тиква Лаб. Энергетики от удивления разинули рты и забыли их закрыть. «А не та ли это Тиква Лаб, которая...» не смог закончить мысль главный. «Мама моя! Он еще и телепат! Вот везуха-то! Можно с корми поговорить!» — обрадовался Вахтиной. «Да, в общем, тиквалап та самая, которая спровоцировала последний референдум», — ответил Дани. «Господин Даниэль, я Шет бен Абба, главный энергетик, а это Адам бен Барак, мой товарищ по цеху. Милости прошу к нашему шалашу. Что желаете осмотреть? Мы к вашим услугам. Все покажем и расскажем. Заходите в любое время, коллега. Если можно, я бы посмотрел, как вы будете вводить главную энергосистему. Без проблем. Завтра заходите в 10 по корабельному времени. Сегодня заканчивается погрузка, а завтра стартуем. Еще бы мне хотелось договориться с капитаном о наблюдении за показаниями гравиметра, чтобы попрактиковаться в навигации. Понятно, коллега, вы, наверное, тоже хотите в будущем стать капитаном. Задатки у вас есть, но это трудная работа. Встречу с капитаном я вам обещаю. Он мой друг». Дани продолжил осмотр нижней палубы уже в сопровождении главного энергетика. Нагулявшись вдоволь по узким проходам среди мощного оборудования, Дани ознакомился с пунктом измерения и контроля, рабочим местом вахтенного энергетика. Внезапная мысль вдруг пришла Дани в голову. Если Эсти говорила, что потребуется выжать максимум из Этака, то это значит, что мне нужно будет запитывать водородом главные синхротроны космолета. Он подумал о ремонтном запасе труб и решил спросить об этом тоже. «Скажите, пожалуйста, господин Шет, в ремонтном запасе есть трубы для водородных магистралей высокого давления?» «Конечно, есть, господин Даниэль. Максимальная проектная авария предусматривает замену труб, и сварочное оборудование имеется, и средства дефектоскопии». «А к чему это вы?» «Да так, подумал, можно ли дотянуть трубопровод главного калибра до линтерной палубы?» «Так есть же труба для заправки линтеров дейтерием и водородом. Она, правда, не такого диаметра, но все же она есть. А если представить себе чисто гипотетически, что водород в главных цистернах закончился, и нужно использовать топливо всех линтеров для гиперпространственного прыжка?» «Сейчас». Шет углубился в расчеты на встроенном в панель вычислителе. «Если все линтеры изначально были заправлены, то топлива хватит для прыжка на расстоянии примерно в 1000 с небольшим световых лет. Это немного. А если на одном из линтеров есть мощный дополнительный источник водорода? Это фантастика. Ну, если рассматривать задачу чисто гипотетически, то я бы сделал так. Поскольку запаса труб большого диаметра все-таки не хватит, для прокладки новой магистрали, можно их скомбинировать с другими. Часть расстояния пройти нормальным диаметром, а оставшуюся часть – тройным пучком труб более мелких. Тогда задачу решить можно. А можно поступить еще проще. Сначала полностью заправить главные цистерны через трубу для заправки линтеров, а потом уже начинать прыжок. Мне бы хотелось обеспечить водородом длительный пульсирующий полет, так как по условиям задачи маршрут не проложен и целенаправленный прыжок невозможен. Для такого режима потребуется водорода в 10 раз больше. Где вы его возьмете? На этом корабле вы не сможете осуществить исследовательский полет. Чтобы прыгать от звезды к звезде, вам потребуется года 2 для перелета на расстоянии порядка 5000 световых лет и запас жизненных материалов, как для пассажирского корабля. Понятно. Вся эта задача для вас не более чем фантазия, но все же я благодарю вас за помощь. То, что вы рассказали, для меня очень ценно. До завтра, господин Шет. После посещения энергетического зала Дани захотелось принять душ, поскольку там было довольно жарко. Он вернулся в свою каюту и хотел уже раздеться, когда в дверь позвонили. «Кто там? Входите! Не заперто!» «Это я», — ответила Майя. «Хочу пригласить вас, Даниэль, в одно место на этом корабле. Там можно поплавать в бассейне, потренироваться, отдохнуть, потанцевать в музыкальном салоне. Старт завтра в 10, а пока можно весело провести время. Не хотите составить мне компанию?» «Что-то я не пойму. Как это можно поплавать в бассейне в невесомости?» «Я не первый раз лечу на Эден-2 и знаю, что говорю. Этот корабль был построен по спецзаказу колонии, нашей самой перспективной колонии, заметьте. И поскольку голубому свету приходится подолгу стоять под погрузкой и разгрузкой на орбите планеты, заказчики предусмотрели по периметру средней палубы вращающееся кольцо. Когда корабль находится на поверхности текущего момента, можно создать гравитацию за счет центробежной силы. Тогда понятно. Я, пожалуй, в бассейн бы сходил, госпожа капитан. Только у меня нет плавок. В обычных трусах там можно купаться? Ну, во-первых, мы сейчас не на службе, поэтому называйте меня просто Майя. А во-вторых, я вижу, вы совершенно не знакомы с обычаями Эдена-2. Пойдемте со мной в зону отдыха, я введу вас в курс дела. Там есть где переодеться, можете взять с собой цивильный костюмчик, шортики и легкую рубашку, например. Температура там около 27 градусов. Не холодно. Ладно, я сейчас. Дани положил в сумку штаны производства Эстер и хлопковую клетчатую рубаху. Я готов, госпожа Майя, пойдемте. Путь до цели составил примерно километр. Они подошли к кабинке, напоминающей кабину подъемника. «Нам туда», — сказала Майя, — «это перекидная кабина. Садитесь в кресло, пристегнитесь и выключите магнитное поле костюма. Я сяду рядом. Готовы?» Я нажимаю «Старт». Теперь, когда ячейка кольца совместится с нашей кабинкой, она перекинется в другую систему отсчета. Голова Дани сделала сальто вместе со всей обстановкой, и он почувствовал, что сидит в кресле уже при нормальной гравитации. «Ну, вот мы и на месте. Пойдемте в раздевалку. Здесь не принято ходить в полетных костюмах. Вам направо, мне налево. Встретимся здесь, у входа». Дани, конечно, переоделся гораздо быстрее. «Женщины, что возьмешь? Сейчас, наверное, косметику намазывает, прическу укладывает», — думал он, нетерпеливо прохаживаясь по коридору. Не прошло и 20 минут, когда появилась Майя. Она умела произвести впечатление на мужчин. Это был настоящий бальный наряд. Короткое воздушное платье из переливающейся ткани с микронапылением серебристо-белого цвета с большим декольте, симпатичные черные блестящие туфельки на небольших каблучках, алмазное колье в платиновой оправе, черные прямые волосы удерживались изысканным ободком из иридия. Дани выглядел простым фермером на фоне этой красотки. Вряд ли Эстер стал бы так одеваться, хотя она на самом деле красивее, подумал Дани. «У вас прекрасный наряд, госпожа Майя», — сказал Дани, чувствуя, что сморозил глупость. «А когда мы пойдем в бассейн?» «Пойдем, если вы не передумаете. Но сначала я бы хотела съесть мороженое, выпить чего-нибудь газированного, послушать музыку. И еще я должна вас немного подготовить и предупредить относительно местных обычаев». Дани и Майя зашли в ресторан. Народу было человек 20. «Здесь почти половина экипажа», — сказала Майя. «Насколько я помню из Академии, штатное расписание такого корабля — это 42 человека». «Да, плюс экипаж нашего линтера, минус экипаж линтера, остающегося на Эреце». «Какое мороженое и воду вам взять?» «Сливочное мороженое с земляникой и сильно газированный Гильад». «Гильад — это горная страна на северо-востоке Израиля. Здесь так напиток называется. Попробуйте. Очень вкусно. Он сделан на горных травах, которые уже выращивают на Эдене-2». «Значит, географические названия колонисты берут с Эреца?» «Очень часто. Наверное, это напоминает о родине». Дани принес мороженое и напитки. Гильяд действительно был очень хорош на вкус. Мороженое тоже было отменным. «Какая вкусная земляника!» – удивился Дани. «Неужели эти ягоды с Эдена-2?» «Не сомневайтесь. На освоенных территориях на планете, там, где уже сформированы почвы, растут настоящие растения с Эреца и прекрасно себя чувствуют. Чего нельзя сказать о людях. Воздух там содержит 18% кислорода, 5% углекислоты, остальное – азот и небольшие примеси инертных газов. Если бы не существенный избыток углекислоты, можно было бы дышать. А так? Только в маске с поглотителем СО2. Наверное, со временем завезенные растения сумеют снизить концентрацию углекислоты. Если не удастся заселить океан фитопланктоном, на это уйдут сотни миллионов лет. А если удастся, то всего лишь десятки. Все равно много. В связи с формированием почв я вспомнил об одном обычае местных колонистов, который может вам не понравиться. Дело в том, что фермеры разводят вепри. Они их одомашнили и разводят под куполами. Навоз, который дают животные, очень ценен именно как наилучший субстрат для формирования почвы. Ну, разводят. И что? Как это что? Они ведь их... То есть этих животных едят. Нет, есть-то их можно. С медицинской точки зрения они съедобны. Никаких паразитов у них нет. Но это безнравственно. С нашей точки зрения разве нет? Меня это не очень смущает. А мне как-то не по себе. Но приходится есть то, что дают. Ну, тогда еще один обычай. Купаются жители Эдена-2 нагишом. Интересно, почему? Там есть какая-то легенда, связанная с названием планеты и звезды. Якобы первооткрыватели назвали эту первую открытую нами кислородную планету Эденом, намекая на Эденский сад и Торы, на Адама и Хаву, и на то, что они ходили там именно так, нагишом. И поэтому там прижился такой обычай. На каждой планете есть какие-нибудь особенности. На скольких же планетах-колониях вам довелось побывать? На многих. Очень на многих. Я уже сбилась со счета. Колонии заказывают проектирование техники выкта под собственные задачи. И поэтому приходится возить опытные образцы то туда, то сюда. Постоянные командировки с участием представителей института – это моя работа. Очень интересная работа. Как бы я хотел побывать в разных мирах. А еще лучше – участвовать в исследовательской экспедиции. Кроме Эдена-2 в колониях нет ничего привлекательного. Как правило, это довольно холодные миры с более-менее нормальной гравитацией. Наличие воды – обязательное условие для колонизации. Большей частью – это замерзшая вода. Такой мир, как Эден-2, уникален. Во-первых, спектральный класс звезды Гимел-1 почти совпадает с Шемишем. Во-вторых, радиус орбиты тоже совпадает. Средняя температура выше – 25 градусов, но это за счет парникового эффекта от углекислоты. Вся вода в жидком состоянии. Пары воды в верхней атмосфере подвергаются радиолизу. Отсюда свободный молекулярный кислород, который тяжелее атмосферы и падает вниз. Таким образом, мы имеем кислород в атмосфере. Эден-2 – мир, идеально подходящий для заселения. Поэтому неудивительно, что корабль «Ковчег Хара» выбрал его. Вот только с жизнью этому миру не повезло. То ли те, кто распределяет жизнь по галактике, не заметили эту планету, то ли им что-то не понравилось, но в момент открытия планета была стерильной. Сейчас освоено около 5% суши, и население составляет 20,5 миллионов человек, больше, чем в какой-либо другой колонии.